Встреча. Мы миновали деревню, где вместо домов чернели одни обуглившиеся развалины. «Здесь был бунт», — сказала матушка Гошелу. «За это войска сожгли деревню, а жителей повесили вон на том дубе». Я взглянул на большой дуб и невольно отвернулся. Там между ветвей чернело что-то страшное, и воронье каркало вокруг. Мы, не оглядываясь, пустились под гору. Наши запасы подходили к концу. Надо было во что бы то ни стало достать хлеба и молока для Мари. Под вечер мы увидели вдали селение. Сгорбленные крестьяне копались на полях. Дорогу пересекал разлившийся ручей. У брода слышались крики и хлопанье бичей, два лакея подпирали плечами возок, завязший в глинистой грязи. Он был доверху нагружен тяжелыми сундуками. Кучер, громко ругаясь, подгонял лошадей, лошади напрягались, скользили по глинистой круче и падали на колени. Возок не двигался. На том берегу стояла карета с гербом на дверцах по ступицу в грязи. От золотистых лошадей шел пар. Видно, они только что вытащили карету из ручья. «Эге! Как бы и нам не завязнуть», — сказал мэтр Миньяр и взял на руки Мари. Матушка Гошелу слезла с одноколки, оперлась на руку мэтра, и они двинулись через ручей. Вода бурлила вокруг деревяшки мэтра. Я повел Брута вброд, а Паскуале, шагая сзади, придерживал клетку с мышами на тележке. Брут бодро взобрался на глинистую кручу с нашей легкой поклажей. Мы остановились, поджидая мэтра и мадмуазель Розали, которая замешкалась на том берегу, снимая свои длинные чулки. «Не идут ваши сиятельства, говорят, завязли, так сами и выбирайтесь, а мы вам не помощники, и лошадей не дают проклятые кроты. Вон их сколько на поле копается, ни один не пошел», — сказал кто-то по-немецки за моей спиной. Я оглянулся. У дверцы кареты стоял, вытирая лоб, лакей Эрик из Гогенау. Из кареты выглядывала сама баронесса в перистой шляпе. Она заломила руки. «Но как же мы вытащим возок? Это ужасно, Эрик!» «Смею сказать, если бы выпрячь лошадей из кареты и запрячь их в возок, они, наверное, сдвинули бы». «Ни за что!» — взвизгнула баронессочка, высунув свой длинный нос из-за плеча матери. «Найдите каких-нибудь кляч, а моих золотистых коней я не дам портить, я буду на них в Париже кататься!» Эрик пожал плечами. «Крестьяне не дадут лошадей. Разве что вот эту взять. Эй, малый, давай-ка твою клячу, получишь наводку, распрягай, живо!» Эрик взял Брута под усцы. Матушка Гошелу, уже взобравшаяся на одноколку, испуганно уставилась на него. Мэтр Миньяр схватил Эрика за локоть. «Погоди, любезный, ты видишь, мы спешим. Нам надо отвезти ребенка куда-нибудь, где есть молоко и хлеб. Мы не можем задерживаться из-за пустяков». «Из-за пустяков, — заорал Эрик, — я вам покажу пустяки. Эй, ребята, на помощь!» Трое лакеев, бросив возок, бежали к нему. Я хлестнул Брута, он пустился вскачь по дороге. Матушка Гошелу и Мари подпрыгивали на кочках. Старый крестьянин на поле смеялся во весь рот и махал нам дырявой шляпой. «Простите нашу невежливость, мадам, но, право, мы торопимся», — доносился сзади веселый голос мэтра. Розали, не успев обуться, догоняла нас босиком и весело смеялась, а за ней с достоинством ковылял мэтр Миньяр, посылая воздушные поцелуи. взбешенному Эрику.